Высшее и низшее «я» борются за преобладание. С желаниями, настроениями и переживаниями малого «я» можно совсем не считаться, ведь оно часто хочет того, за что духу придется мучительно и долго расплачиваться. И хорошо научиться смотреть на его пируэты со стороны, не позволяя ему овладеть волей. Пусть воля будет прерогативою высшего «я», а малое подчиняется ему беспрекословно, ведь его желания и переживания во времени забываются, а следствия, которыми приходится расплачиваться за них, остаются до полной выплаты долга. Старая личность прошлого воплощения умерла, а уплата за ее неразумие совершается, быть может, сегодня. Потому с ним, малым «я», его интересами, настроениями и желаниями не будем считаться. Чего хочет дух, это лишь важно. Волю в себе высшего «я» будем исполнять неукоснительно.